Venom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Привет. Хорошая погода сегодня, правда? Весна, город Портленд, штат Орегон. 73-й год. Мне только что исполнилось 18. Да. Кстати, поздравьте меня, я наконец бросил колледж. 6 месяцев жизни там потерял, а зачем, так и не понял. Только тратил родительские деньги, которые они копили мне на учебу всю жизнь. Чего я хочу? Да пока сам не знаю, но особо не переживаю. Время на поиски у меня есть. Что я делаю? Да ничего, вот просто гуляю по парку, собираю пустые бутылки, их принимают по 5 центов. На еду более-менее хватает. Тем более мое правило – быть голодным и безрассудным. По-моему, звучит неплохо, да? Где живу? Из общаги выгнали, ночую у друзей на полу. Да нет, все нормально, я вообще люблю такую жизнь, не очень стабильную. Можно жить на интуиции. Вот, кстати, смотрите, объявление. Приглашаем на курсы каллиграфии. Интересно. Всегда хотел научиться красиво рисовать буквы. Извините, я ем яблоко. 10 лет спустя, когда мы делали наш первый компьютер, каллиграфия мне очень пригодилась. Если бы я не записался на те курсы, то не было бы и изумительной графики, которой отличается наш Mac. Все началось с того, что я влюбился в красивые буквы. Наверное, чтобы сделать большое дело, нужно полюбить его. Ну, а если вы к этому не пришли, то подождите, не насилуйте себя. Найти интересное дело вам поможет собственное сердце. Стив Джобс. Инженер-компьютерщик. Сооснователь и исполнительный директор компании Apple. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.